Глава 4. Сумма времени. Прошел месяц. 31 декабря 2022 года. Суббота. Время 20:00. Я в своем загородном доме в районе Зеленограда. Сижу на мягком пуфике на втором этаже. Тут моя любимая комната для размышлений. Диваны, подушки, пуфы. Все раскидано будто специально, чтобы придать атмосферности комнате медитации. Сижу в позе лотоса, стараясь ни о чем не думать, но получается не очень. Слишком много проблем навалилось на меня за последний месяц. Мышцы гудят. Час назад я закончил свою 5-часовую тренировку по упрощенной системе обучения альфских неофитов. Если бы не ласточка, которую только неделю назад заменил с 5-й на 4-ю, то в жизни бы не добился такого результата всего за месяц. Блевать, конечно, тянет, но я с гордостью могу сказать, что и этот недуг почти переборол. Теперь надо переходить на 3-ю и увеличивать нагрузку. Встаю очень резко, так, чтобы больные мышцы всегда были наготове среагировать. Подхожу к зеркалу. Теперь я не немощное существо, вызывающее желание накормить его через силу. Осматриваюсь. Еще не 6 и не 8, но уже точно 4 кубика пресса. Под кожей появилась мышечная прослойка, и кости больше не просвечивают. Наконец-то я могу почувствовать те мышцы, которых здесь не было изначально. Самое большее, что я смог сделать – увеличить длительную выносливость. Хоть силы у меня пока недостаточно, но вот пробежать 5 километров, почти не вспотев, я уже смогу. Весь месяц я не хожу в школу, отдав практически все имеющиеся очки влияния на оплату прогулов и штрафов за невыход на отработки, которые не уменьшались, а только увеличивались. На данный момент у меня 500 часов отработок и штраф на 500 очков влияния, который я задерживаю к выплате. Телефон разрывается каждый день. Так меня хотят вернуть в школу, но мне плевать. Возвращаться мне пока нельзя. Патрик только этого и ждет. Мне достаточно переступить порог школы, как я сразу же окажусь один против всей школьной системы. Какого бы хорошего мнения я о себе не был, я никогда не иду на рожон. Мой враг способен манипулировать учителями, школьными правилами, он способен натравить на меня сильнейших одаренных. Меня распнут прямо в вестибюле, забросав тухлыми помидорами. Позволить этого я не могу. Статус и авторитет — это то, чего хочет лишить меня Патрик. И он это сделает. Поэтому мне нужно стать сильнее, намного сильнее. Подхожу к специальной стойке для холодного оружия. Беру в руки кунай. Очень крепкий, с украшенной гардой, закаленным лезвием из металла, которого в Аргоне не существует. Так со мной расплачиваются Джун Синачи за мою работу. Я навещал их по 2 раза в неделю. Я рассказывал вещи, которые они, на мое удивление, уже знали, и те, которые слышали первый раз. Я показывал им, как сделать боль своим союзникам и как слова могут быть страшнее любой пытки. Что интересно, я тоже многому научился от мудрецов дома Хидана Мацуо. Например, мое слабое звено — технологии этого мира. Со мной делились методами проникновения на территорию, где камеры на каждом шагу. Достаточно лишь засветить их маленькой хитростью. Так что я ни разу не пожалел, что связался с японским кланом азиатов. Говорят, что круче японских семей только некоторые китайские. Кстати, о китайских семьях. Так уж получилось, что Кибакон-то решил позаниматься? Слышу голос Акана. Как всегда, она почти бесшумно появилась на пороге моей любимой комнаты для медитации. Морщусь. Я же просил меня не беспокоить в это время, Акана. Прости, Кибакон, просто тревога на моем сердце. Мы так рискуем. Я щурюсь, сжимая кунай, насыщая его предметы суммы стихии льда. Лишь некоторые разновидности металла поддаются низким температурам. На клинке куная выгравированы медные иероглифы, означающие бесконечность. Они-то и служат теплопроводником для такой разновидности суммы. Оказывается, в предметной сумме остаточного есть несколько ответвлений. Первое я уже освоил — это изменение материи. Сжимать, удлинять, укреплять, делать невидимой. С нитями у меня это получается. С кунаем пока нет, но я научился второму ответвлению — придание свойств. Спасибо Джунам. Они поделились некоторыми своими умениями. Оказывается, в каждом клане есть свои школы и методики. Многие из них на года опережают школьные программы, а многие нет. Например, школа «Новая эра» — одна из лучших по статистике пробужденных. 30% вероятности — это очень хороший показатель. Лезвие кунай синеет. Рукоять быстро разогревается. Акана хмурится. «Кибакон, лучше уйти в подвал». Игнорирую женские наставления. Резко взмахиваю рукой. Металлический манекен вглубь зинькает. Синяя вспышка. Становится холоднее. Довольно улыбаюсь. Кунай отколол от манекена морозный кусок металла. Пока что это лучший результат. В дерево такой клинок вошел бы по рукоять. Смысл холода в кунае в том, что при контакте с другими материями он мгновенно передает свои свойства, тем самым делая его намного хрупче. Поворачиваюсь к Акане. «Ты хотела со мной переспать, чтобы избежать брака с Аскиита, а теперь боишься небольшой игры?» «Я боюсь за тебя, Кибакун. То, что мы сделали, это...» «Вполне нормально», — пожимаю плечами. «Неделю назад, прямо перед ее отъездом на Дальний Восток вместе в дом Ито, мы разыграли целое представление по похищению Акана. Без ее участия это было бы не провернуть, но когда пленник хочет быть пленником...» Очень многое она реализовала сама, избавилась от назойливых путников, убедилась, что ее не выследят даже ниндзя отца, и уже вместе со мной разыграла целый спектакль в момент, когда я был в доме Хидана и обучал сенсея мастерству ментального манипулирования. С неизвестного номера позвонила очень мутная личность и сообщила, что наследница Мацуо отныне в плену, и выкуп за нее 10 миллионов долларов. Интересности этому делу прибавляет то, что Ли с огромным энтузиазмом бросился помогать. И даже денег взял немного, всего 50 тысяч зеленых. Как оказалось, Джун Синачи ему не сильно нравится. Интересно только почему. Мне он не говорит, только хитро улыбается. С Ли мы, кстати говоря, почти сдружились. Этот хитрый азиат, единственный, на кого моё альфское альтер-эго старается смотреть не свысока. Хоть я и хотел запрятать Акана подальше, но Ли настояла, что лучше всего она будет спрятана на видном месте. Да и я сделал все, чтобы как можно меньше людей знало о моем новом доме, который на этот раз не арендовал, а купил через того же Ли. Он знает много темных личностей и посредников-посредников, которые за такой вот неотмытый нал могут сделать очень многое. Ценник только в 3 раза больше, чем с легальными деньгами. Ах да, и самое главное, почему я ввязался в это. Мне очень понравилось иметь в должниках таких, как Хидан Мацуо. Поэтому спасет Акана от похитителей никто иной, как я. Сплошная выгода. Но пока рано. Хоть мы и спасли Акана от брака, по ее возвращении его возобновят. Поэтому кое-что должно произойти до этого. Кое-что, что заставит семью Ито отказаться от брака. Акана садится на пуфик. Грациозно поправляет кимоно. Девушка совсем унывает. Ей нельзя выходить из дома. Да что уж, даже в окна высовываться нежелательно. Единственное ее развлечение — спарринги со мной и редкая болтовня, когда я бываю дома или не тренируюсь. А весь месяц я только этим и занимаюсь. Иногда нет времени даже поспать. Кстати, в честном бою я пока ни разу Акана не выиграл. Оказалось, что она не просто так носит оружие. Но я оправдываю себя тем, что честные поединки не мое. «И что это мы тут вдвоем делаем, а?» — иронично хмыкает зашедшая Анат, виляя компактными бедрами. «Аканка, ты моего мужа совращаешь?» Акана розовеет, словно 12-летняя девочка. «Я похожа на тех, кто так делает?» Не выдерживаю, усмехаюсь, вспоминая, как профессионально Акана пыталась заманить меня в кровати в доме Хидана Мацуо. «Что смешного, Кибакун? Аны-чан, больше так не говори!» Я резко разворачиваюсь. «Так, вы мне тут что за гаремник устроили? Я вообще-то тренируюсь». «Гаремник. В Варгоне у меня были любовницы. Но я никогда их не держал так близко к себе. Да и ладно бы любовницы, но нет же. Акана и Анет — часть моего плана, и больше всего я опасаюсь всяких их влюбленностей. Если молодые девушки начнут испытывать ко мне чувства, то это может сильно усложнить наши деловые отношения. Поэтому до того, как я не выжму Анет и Акана, я не имею права подпускать их ближе. Стараюсь держаться строго, а на возможные намеки никак не реагирую». Что радует, Сакана, несмотря на ее необузданную юность, в этом плане легче. Миниатюрная аристократка Анаджи слишком эмоциональна. И этим она и говорит мне: «Трахни меня, Киба, иначе я не успокоюсь и вынесу тебе весь мозг». Ее мудрость включается намного реже, чем я рассчитывал. Ах да, я не просто так ее терплю. Именно Анет дала шанс выжить клубу. После объявления нашего бракосочетания и вступления аристократки Зерусы в клуб превосходства неодаренных, нужные люди засомневались. Нападок на членов клуба стало намного меньше. А ведь я еще и велел распространить слухи, что клуб неформально принадлежит именно Анет, а не мне. Мол, она только прикидывается несостоятельной аристократкой. На самом деле это все план Капкан, где Константин Киба ее страшное оружие. И пока что слухи работают на нас. Это дало мне время лично не защищать клуб от каждого хулигана и заняться своим развитием. По первости, эта задумка сработала идеально. К клубу и его членам не лезли, но помещение пустовало, а я с Аннет в школе не появлялись, поэтому превосходство неодаренных снова начали прощупывать на степень дозволенного. Учеников стали больше задирать, а подработки им добавляться. Тернов и силачи, которым я уже выплатил первую зарплату в размере 300 000 рублей каждому, показали себя весьма достойно, но их не хватает. Да и далеко не ото всех они в состоянии защитить. Мне пора возвращаться. Кевин все чаще и чаще звонит мне, сообщая об очередном покинувшем клуб. Меня это все сильно напрягает. Но мои прогулы — вынужденная мера. Ведь сколько угодно может пасть пешек, но если падет король, то война будет проиграна. Сгибаю колени и делаю сальто назад. Отлично. Знания, как это делается, у меня были, но я как-то пробовал и чуть не сломал себе шею. Сейчас же появившаяся мускулатура позволяет мне сделать этот скромный маневр. На заднем фоне Аннет и Акана о чем-то очередной раз припираются в моей комнате, но я уже привык, не обращая на них внимания. Умение отключаться от раздражителей важное, особенно в трансе. Поэтому я девчонок частенько не выгоняю, тренируя на них разум и терпение. Эти девушки должны держать свои язычки за зубами. По крайней мере, первое время. Если кто-то из них на меня, как это бывает у женщин, обидится, то это может обернуться проблемами. Именно поэтому я не выпускаю их из дома. Они предупреждены, что единственное непослушание, и они лишатся моей защиты. «Все думают, что вы в свадебном путешествии». Слышу Акана, ее голос спокойный, но от меня не скрыть тонких ноток ревности. «Хм, ага», — хмыкает Аннет. «Особенно мать. Говорят, сеструха отправила целую банду, чтобы меня найти. Киба, ты же их разнесешь, если что?» «Вряд ли», — пожимая плечами, поднимая кунай, привязывая его к нитям. «Поэтому пока не высовывайся». «Да-да, слышала уже. Да знаешь, я и не против. Тут спокойно делаю, что хочу. Всю жизнь бы тут просидела». «Надоест». Как оказалось, у Анны ты правда большие проблемы в семье. Всех подробностей я из нее еще не вытянул, но то, что узнала, мне больше понравилось, нежели нет. Немецкая семья Аннет родом из европейского кластера. 10 лет назад отец Аннет вынужден был без объяснения собрать семью и уехать в Россию. А через полгода погиб от клинка Фельзели. Его нашли и тут. После этого мать стала переоформлять на себя наследство, но узнала, что ее муж оставил всю младшей дочери, Аннет Гвидичи. В наследие она должна вступить с условием, что пробудится до 21 года. После такой замечательной новости Аннет медленно и верно становилась чужой в семье. Стервозная сестра ее открыто не взлюбила, а мать съехала с катушек, обвиняя родную дочь в том, что та спала со своим отцом. Разумеется, денег Аннет почти не давали, не говоря уже о том, чтобы посодействовать пробуждению. Поэтому та без дозволения вступила в школу «Новая эра», где зачисление аристократов бесплатно. Визга было столько, что слышала вся Москва. Именно поэтому у Аннет нет охраны и своей свиты. Зато появился еще один претендент на наследие семьи Гвидичи — Константин Киба, взявший в жены Аннет Гвидичи. Но я, конечно, вслух об этом не говорю. Но если что-то случится с моей женой, то я вполне могу претендовать, если не на все, то на часть наследства точно. И это вторая причина, почему я пошел на этот брак. Два замечательных преимущества и один маленький недостаток. Теперь мамаша и сестрица Аннет ненавидят еще и меня. Я двигаюсь. Руки вверх, ноги согнуты, торс расслаблен, движение плавное, будто в воде. Вокруг меня вертятся ледяные мельницы. Первый танец неофита альвов из семи и правда чем-то похож на агрессивный и одновременно умиротворенный танец. По уровню сложности это самый легкий, но только первые 3 движения мне пришлось оттачивать неделю, постоянно исцеляясь ласточками. 2 раза приходилось вставлять себе суставы, 3 раза я потянул связки. Аннет и Акана перестают переговариваться, чувствуя на себе их взгляды. Вот чего они вообще пришли? Им делать нечего. Пошли бы посуду помыть, что ли. Аристократки и важные особы без особого энтузиазма занимаются бытом, приходится чуть ли не палкой заставлять, фигурально выражаясь. У меня остались сегодняшний вечер и завтра. Все, больше я тянуть не могу. Кевин и Тернов на грани. В клубе сейчас лишь 33 члена, остальные разбежались. Король не может прятаться так долго. Король может отступить, чтобы придумать план по уничтожению своих врагов. И я это сделал. Фрагоры ищут меня, так сказал Ли. «Патрик ждет меня», — так сказал Кевин. «Говорят, директор вернулся, теперь он в школе, и это хорошо, потому что я смогу официально побывать в кабинете директора и познакомиться с ним лично. Что-то мне подсказывает, что так оно и будет». Мои мысли улетучиваются от того, что я слышу. Девушки перешептываются. «Может, сейчас? Ну?» — шепчет Анет. «Да ты чего? Я не готова!» — слышится паника в голосе Акана. «Ты уже неделю не готова. Сегодня последний шанс. Анет, Чан, я правда. Ты же жена. Фиктивная. Слушай, я сама боюсь. Давай просто сделаем, а? Ты выпила?» «Немножко. Для уверенности». Смутные подозрения закрадываются в мозги. Я резко замираю, разворачиваюсь к девчатам. «Так, вы что удумали?» «Ничего!» Чуди не подпрыгивает Акана, краснеет как рак. Анет тоже розовеет, но скорее от алкоголя, чем от стеснения. Она хихикает. «Задумали кое-что. Уже неделю как думаем, никак не надумаем, да?» С легким возмущением смотрит она на Акана. «Сколько можно? Мы что, дети? Из-за тебя только. Я бы уже давно, если бы не ты. Анет Чан, я в общем нет, не сейчас!» Раскрасневшаяся Акана выбегает из комнаты. «Вот ведь!» – бухтит Анет. Перевожу взгляд на широко улыбающуюся девушку. Она на две головы ниже меня и на голову ниже Аканы, но намного компактнее ее. Анет переводит очень серьезный взгляд на меня. Я же отворачиваюсь, нагибаюсь, подбираю третий кунай, запитываю его суммой. На один кунай уходит где-то 3 единицы суммы из 5 мне доступных. Если бы не сушеный палец, я бы ни за что не смог зарядить целых 5 за раз. «Киба, я хочу кое-что показать тебе. Что-то очень важное». Она замирает, смотрит куда-то. «Ого, а что это у тебя на спине? Раньше не замечала эту татуировку?» Удивленно оборачиваюсь. «Какая еще татуировка?» «Ну, это...» Показывает пальцем куда-то вниз. «Спираль». Сердце ёкает, проваливается в пустоту. «Неужели...» Thank you.